Глава 20. Вода. Когда вода достигла коленей и залилась в сапоги, Виконт действительно забеспокоился. Контрабандистов на берегу всего двое, и Гальен должен был справиться с ними без труда. Он силен, он предупрежден, и он провел в армии много лет. Куда он запропастился? И Вейн, которая тоже все прекрасно понимала, закусила губу. Сезар подошел к двери и ударил плечом по мореному дубу, но с таким же успехом можно было попытаться пробить скалу. Виконт ударил еще и еще, а потом повернулся к графине Дебриан. Филипп задерживается. Уволю бездельника. Пусть едет в свою деревню. «Впредь урок тебе», — произнесла Эвейн. «Не нанимать кого попало». «Он хороший парень», — заметил Виконт, — «только малость рассеянный». Я тебе рассказывал, какую штуку он отколол перед самым отъездом из армии. Мы тогда... Сезар, — прервала его она. Ты уверен, что в это оставшееся время хочешь говорить о своем камердинере? Виконт возвратился к Эвейн, обнял ее и прижал к себе. Ты права, извини. Извини меня за все, за эту историю, за этот риск. Он не мог и не хотел просить прощения за то, что с ними теперь наверняка произойдет и не должно произойти. Так нехорошо вышло. Я ехал в Париж с легким сердцем, думая, как вернусь, заново обживусь, увижу тебя. Жизнь представлялась несколько иной. Но судьба часто шутит с нами. А ты скучала же без меня, верно? Когда ты уезжал на войну, медленно проговорила Эвейн, прижимая щекой к его груди. Я думала, что сойду с ума. Потом привыкла. Хотя, казалось бы, к этому нельзя привыкнуть. Каждый день, получая почту, я быстро перебирала письма, и если приходило послание от тебя, то день становился радостным. Всякий раз среди этих писем я боялась увидеть другое, написанное незнакомым почерком. От твоего полковника де Дюкета или друга Тьерри, или же от того невыносимого журналиста. Боялась увидеть и прочесть соболезнования. Боялась того, как переменится моя жизнь сразу после, потому что как жить со страхом потерять тебя, я уже знала, а как жить, если тебя потеряю, понятия не имела. И до сих пор не имею. Она вздохнула. И не хочу выяснять, Сезар. Он глубоко вдохнул запах ее теплых волос, ноги мерзли, вода поднялась уже почти до пояса. Виконту чудилось, что она стала пребывать быстрее. Она казалась очень холодной, эта морская апрельская вода, и нижнюю половину тела словно заковали в ледяные доспехи. Скоро станет довольно трудно двигаться, и скоро придется плыть. Сезар уже не испытывал иллюзий, что Филипп появится с минуты на минуту. Видимо, контрабандистам каким-то образом удалось обезвредить его, и хорошо, если он не находится сейчас в соседней камере. Хорошо, если Филипп вообще жив. Я был глупцом, понадеявшись только на себя. Конечно. Он предпринял еще кое-что, дабы обезопасить себя, но, по всей видимости, этого оказалось недостаточно. А сейчас он здесь, и Эвейн с ним. Женщина, которую он любит. «Эвейн», — попросил Сезар, — «посмотри на меня». Она чуть отодвинулась и заглянула ему в лицо. Из-за света фонаря и бликов на воде кожа ее казалась кожей русалки. «Черт с ним совсем», — подумал Виконт. Черт с ними, с приличиями. Какие уже могут быть приличия, я должен сказать ей. Эвейн, произнес Сезар таким спокойным и чуточку шутливым тоном, как будто они не стояли в стремительно прибывающей воде, а сидели в гостиной. Конечно, сейчас неподходящее место и время, но мне надоело ждать. Я люблю тебя и не мыслю своей жизни без тебя. Окажи мне честь и выйди за меня замуж. Повисла пауза. Настолько ощутимая, что... чудилось, щелкни по ней ногтем и зазвенит. А затем Эвейн расхохоталась громко, весело и так живо, что призраки смерти отодвинулись и спрятались в углах до поры до времени. «Прямо сейчас?» — выдавила графиня Дебриан сквозь смех. «О, ваша светлость, ну, конечно! И даже сейчас, если бы у нас был священник...» Она потянулась к Сезару и поцеловала его. Он чувствовал, как от холода у Эвейн стучат зубы, но целовал ее, потому что ничего больше, кроме как любить ее, уже не мог сделать. И Виконт впервые подумал о том, что, наверное, сегодня тот самый день, когда удача ему изменила. Сезар знал, что будет дальше, если никто не придет. Темная вода, сдавливающая со всех сторон. Чернота, крепко сжатые руки. Последняя полоска воздуха. Обрывок молитвы, судорожный всхлип, губы, выдыхающие его имя. И знал еще, что должен продержаться чуточку дольше, чем Эвейн. Она не должна быть одна. В этот миг она ни в коем случае не должна быть одна. Вода уже доходила ему до груди, а ей до шеи. Сезар склонился, подхватил Эвейн на руки и приподнял ее повыше, а она обхватила его руками за плечи. С ее костюма лились потоки воды, и камера наполнилась плеском. «Ты бы поберег силы», — посоветовала графиня Дебриан. «Что ты там говорил о плавании?» «До этого еще несколько минут». Она уткнулась носом ему в висок и прошептала. «Спасибо». «За что, милая?» «За то, что ты даже такие минуты умеешь сделать счастливыми». «Надеюсь продолжать эту традицию еще лет 40». «Как жаль, я рассчитывала на 50». И без перехода Эвейн добавила. «Теперь-то ты мне расскажешь?» Виконт не сразу сообразил, о чем идет речь. «А, ты имеешь в виду наших преступников. Хорошо. Так вот, управляющего я стал подозревать не сразу, больно он хорошо держится в тени, но самым сложным было понять, что не только господин Симонен здесь замешан. Слишком много человек оказалось завязано в этой истории. И только когда я вспомнил, что Сабрина Дегриар сказала мне, дверь вздрогнула. «Эй!» — заорали с той стороны. Крик выходил приглушенным, и вообще чудо, что проникал в камеру. «Вы тут, эй, Викон де Моро!» «Мы здесь!» — заорал Сезар в ответ так, что оглушенная Эвейн пискнула, словно мышка, и рванулся к двери. Передвигаться стало уже сложно, к тому же Викон держал на руках графиню Дебриан. К счастью, от двери они отойти не успели. «Там засов!» «Вижу!» — снова проорали снаружи. «Сейчас!» Дубовые доски снова дрогнули. И Сезар скорее ощутил, чем услышал, как поднимается засов из петель. В следующий миг дверь распахнулась, воды за нею оказалось не меньше, чем в камере. Спаситель, высокий мужчина, чье лицо невозможно было разобрать в неверных метавшихся тенях, держал над головой фонарь. «Быстро!» Не отвечая и крепко держа Эвейн, Сезар двинулся за мужчиной в сторону лестницы. К счастью, идти было совсем недалеко, и вскоре под ногами оказались ступени. Шаг, еще один шаг, и вот вода уже внизу. Вода остается позади. Вода больше не опасна. Выбравшись на галечный берег пещеры, такой спокойный и тихий, виконт не удержался на ногах и рухнул на колени, умудрившись не уронить свою драгоценную ношу, а опустить ее на камни без увечий. Спаситель, тоже мокрый, поставил фонарь на пол пещеры и, чертыхаясь, начал стаскивать сюртук. Виконт прищурился, глядя на мужчину снизу вверх. «А, значит, это вы. Я вас помню, видел в саду, когда вы подрезали кусты. А я очень рад, что меня предупредили о вас», — заявил спаситель, бросая на гальку свой сюртук. «Предупредили, что вы можете не удержаться и станете действовать по своему плану. Где мой камердинер? Он жив?» «Да, хотя мне и пришлось окатить его водой, чтобы привести в чувство. К счастью, они не стали его добивать, да и стукнули не слишком сильно. И еще тоже, к счастью, он слышал, как преступники сетовали, что нет времени оттащить его к вам вниз, в камеру». Мужчина присел на корточки и заглянул в лицо Эвейн. «Мадемуазель?» «Кто вы?» — выговорила Эвейн, стуча зубами. «Маттео Добыш, мадемуазель. Я служу в полиции Марселя. Вы можете встать?» «Да». «И вы, виконт, отпустите даму, я помогу ей подняться». Он мягко взял Эвейн за плечи и заставил встать, затем подхватил под колени и поднял, чтобы нести. Большая любезность с его стороны, виконт сейчас на такой подвиг способен не был. Он с трудом поднялся, сделал пробный шаг. В сапогах хлюпало, и мокрая одежда отвратительно липла к телу. «Добыш», — сказала графиня Дебриан. «Какая странная фамилия». «Мой отец не здешний, мадмуазель. Переехал в Марсель из Польши. Говорит, тут климат лучше». Эвейн фыркнула и через плечо полицейского посмотрела на Сезара. «Что теперь?» «Мы возвращаемся в дом», — ответил за виконта Добыш. «Пока вы были внизу, все прошло как намечено. Нам нужно переодеться, а вас, графиня Дебриан, мы уложим в постель». «В постель?» — возмутилась Эвейн. «После того, что произошло, вы думаете, я усну, не узнав, кто все это затеял? За кого вы меня принимаете?» Сезар засмеялся. «За самую храбрую женщину, которую я видел в своей жизни», — сказал он. «Ничего не стану тебе запрещать сегодня. Все, идемте, Добыш, я замерз, как в аду». «В аду, говорят, жарко», — хмыкнул полицейский. «Ничего они не знают». Уходя, Сезар оглянулся. В коридоре, уводившем в нижние камеры, стояло темное озеро воды. Там, в каменном мешке, она сейчас уже достигла потолка. Не сегодня. Спасибо, Господи, не сегодня.